Пожалуйста, садитесь, слава нашему Господу. Знаете, я вот сейчас стоял на прославлении и пел. Приятно так видеть, вот видно, да, что люди после работы чуть-чуть там кто-то опаздывает. Ничего страшного. Вот мое сердце радовалось, что люди все равно спешат сюда. Знаете, я себя вспомнил, вот. Я знаю, что вот Женя заканчивает, он просто впритык, он ну не может как бы раньше, да, но вот видно, это ревность, это желание. Слава Богу! Сегодня мы с вами, я хочу закончить уже послание к Иуде, мы с вами четвертая, по-моему, да, сегодня встреча у нас. И оно как бы маленькое, в принципе, но я говорил, оно достаточно объемное, потому что послание Иуды касается очень важной темы, оно обличает лжеучителей за их нечестие, за их хулу на Иешуа Мессию, за их жизненную позицию, которая и является вот этой хулой. То есть они обманывают, они лицемеры. И, наверное, не очень приятно слушать такие вот проповеди, да, лжеучителя. Ну что мы, лжеучителя? Но что характерно? И послание Петра, вот 2 Петра практически все посвящено этой теме. Послание Павла, вот Колоссянам, пастырское послание. Иоанн в Откровении говорит об этом, в книге Откровения. И практически все писания предостерегают, в том числе наш главный учитель, Иешуа Мессия, тоже говорит, что восстанут вот эти лжехристы, особенно в последнее время. А мы с вами живем в последнее время. Я думаю, что это очень актуально на самом деле для общины подобные вещи, потому что нужно бодрствовать. Дело в том, что никто не войдет вот в общину и не начнет там открыто говорить, проповедовать дьявола. Понимаете? Тут все понятно. Это всегда будет какой-то компромисс, будут пытаться протащить сюда какие-то ценности чуждые Священному Писанию и так далее. Я вам хочу сказать, посмотрите, до чего сегодня дошла церковь, которая состоит из язычников. Мы сегодня, мы будем с вами вот в скорости изучать послание к римлянам. Вы увидите просто по Писаниям, что язычник, уверовав в Иисуса, он остается язычником, но он перестает быть идолопоклонником. По происхождению он кем был, тем и остался. Так я хочу просто сказать, посмотрите, до чего дошла сегодня церковь, в основном состоящая из язычников. Узаконены браки между мужчинами и мужчинами, между женщинами и женщинами. Скоро узаконят браки между женщиной там, и верблюдом, или еще кем-то. И это будет нормально. Для них это нормально. Вы понимаете, до какой маразма дошла церковь? Это еще не предел, я думаю. Еще нет. Это разве не свидетельство вот этих лжеучений, которые там находятся, их же учат пастыря, понимаете, которые женятся на дьяконе или на пастыре и вместе служат, и все в порядке у них. Когда Писание ясно говорит, что это мерзость перед Богом, это явный грех. В Америке, если сегодня вот так говорить с кафедры, уже в суд бы меня забрали. Но я, слава Богу, не гражданин Америки, я живу в Израиле, в стране, где нет конституции, и слава Богу, что мы до сих пор живем по Торе. Нам не нужна конституция, у нас она есть. Дана Богом нам эта конституция. Понятно? Пятикнижие Моисея. Со всеми проблемами в обществе, которые у нас есть, и многими вещами, которые люди могут быть недовольны, слава Богу за то, что мы находимся в религиозной стране, ортодоксальной, в Израиле. Потому что это просто переходит все границы. Как же можно отдать это Слово Божье толковать им? Вопрос у меня. Нельзя. Сегодня в Америке и в Европе такие семьи, как наши, меньшинство уже. Знаете это или нет? Вот мы сырые, мы уже меньшинство. Большинство женятся на однополых браки делают. Ну, Динозавры, пережиток прошлого. Мы отсталые люди, в их понимании. Поэтому давайте мы с 14 стиха. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Вот идет Господь к нам из святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем не довольны, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Пока скажу аминь, потом мы дальше продвинемся, я сейчас прокомментирую это место. То, о чем я говорил, о них пророчествовал Енох. Потому что уже после вот этого отступления или грехопадения, которое произошло в Эдемском саду, те люди, которые жили до потопа, да, это период от Адама и до Ноя, там уже происходили все эти мерзости, неправильные дела. Традиция говорит, что в том мире убийство было меньшим грехом, чем взять чужую жену. И после этого еще было так какое-то время. То есть, если кто-то вдруг вожделел чужую жену, он не мог ее взять, это грех был. Но если он убил мужа, она стала вдовой, тогда уже мог. Почему традиция так говорит? Давайте вспомним Авраама. Да? Те, кто не согласны, могут как бы считать, что это все история, но когда Авраам, помните, они пошли в Египет, он говорит: скажи, что ты моя сестра, чтобы душа моя была жива. То есть ради меня? Вот давай пойдем на такое. Почему? Потому что если она понравилась кому-то, Авраама бы убили, и тогда она свободная. То есть это работало. Сегодня вообще непонятно, что где. Уже настолько все спуталось и перемешалось у людей. То, что вот они называют в Писании, горькое называют сладким, сладкое горьким. Этим людям уже уготован суд Божий. Более того, они тоже об этом уже знают. Когда мы с вами войдем в послание к Римлянам, в первой главе, вот, вы это увидите. Это люди, которые сделали сознательно свой выбор. Я знаю, что сегодня я даже слышу от некоторых пасторов такое толерантное отношение к такой серьезной, на мой взгляд, проблеме, как содомия. Как бы, ну, людям помочь надо, несчастные, то все. Но в Новом Завете нигде нету, правда? Чтобы кто-то из таких покаялся. Блудницы каялись, Мария Магдалина, например. А? Это у нас в семье прозвучало, по-моему. Да, Артур, ты озвучил, я не помню. За общением было. Не моя мысль. Но я ее принимаю, как бы, в этом есть фактическое действие. То есть в Новом Завете мы не видим, чтобы каялся какой-нибудь содомит. Понимаете? Это люди, которые сами свой выбор сделали. Они находятся в разряде нечестивцев, у которых помраченный разум, и которых Бог предал умирать, вот, погибать в собственных этих страстях и похотях, уже все. Мозг не работает. Понимаете, нам очень трудно это понять, но я думаю, что вот человек очень сложно устроен. И, видимо, есть какие-то моменты, которые, знаете, вот как на кнопку нажали и все. Вот что-то у него тут поменялось. В системе мышления, восприятия, реальной действительности. Но эти люди, лжеучителя, они пытаются эти вещи как бы легализировать. И они это делают. Слава Богу за армию обороны Израиля. Вас уже двое. Да, аллилуйя. Я всегда радуюсь, когда наше молодое поколение спешит вот со службы, Артур, да, пришел. Сразу радость, понимаете, подъем, дух поет. Ревность какая по Богу. Это дети наши, это будущее нашей общины, вы понимаете? Просто благословляю, чтобы вы все служителями стали, молодое поколение. Трудитесь, работайте, служите в армии. Но первое и главное, отдайте свою жизнь Богу. Потом можно делать все остальное. А Господь вас использует где надо. Он идет сотворить суд над всеми, посмотрите, и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие. То есть их нечестие, внутреннее вот это состояние порочности, пагубности, корысти, оно производит грех, оно производит внутри общины грех. Оно производит грех на той территории, где должна быть чистота и святость. Я думаю, это самый тяжкий грех, самое плохое, что может быть. Понимаете, когда человек там где-то находится, это его выбор. Но те, которые внутри общины, производят вот эту всю грязь. Более того, представьте, приходят новообращенные, и им уже объясняют, что это нормально, и то нормально, и все нормально. Тебе вообще не надо напрягаться. Как жил, так и живи, просто теперь ходи сюда. Один день в неделю. В эту коробочку клади деньги. Все, живи как хочешь, делай что хочешь. В Америке, я узнал вот недавно, в Америке пастыря отказываются вообще венчать всех. В уставе пишут, мы никого не венчаем. Почему? Потому что, я не знаю, в скольких, больше чем половина уже штатов принято, что если приходят в протестантскую церковь два мужчины и говорят, повенчайте нас, и ты им отказываешь, тебя ведут в суд. Ты их права нарушил. Ихние права ты нарушил. А представляете, какая агрессия? Это же экспансия на церковь. Последнее время живем. Будет хуже. Не будет лучше. Понимаете, люди ждут, что станет лучше. Станет хуже. К чему готовиться надо? Внутреннее вот это противостояние. Снаружи там все понятно. Внутри зло. Я думаю, останется немного общин, и они не будут многочисленными, где будет сохранено зерно правды. Почему я так верю? Всегда был, есть и будет избранный остаток. Вопрос, хочешь ли ты быть этим избранным остатком, или ты хочешь быть в той массе, которая может быть даже как песок морской, говорит Исаия, но спасется только избранный остаток. Узок путь, ведущий к узким вратам. И немногие находят его, говорит Иешуа. Немногие. Основная масса не находит. Хотя уверена, что идет правильным путем. Религиозность, которую пытаются приодеть беззаконие и грех, никогда не даст человеку внутренней свободы, чистоты и святости, без которой никто не может увидеть Господа. Никогда не даст. Я верю, что каждый человек может решить в своем мозгу, что он остановится и будет каяться и меняет свою жизнь. Но мало кто решается на это. Любой это может. Нам дана эта сила. Но грех подавил ее, подавляет волю. Желание получить удовольствие выше, чем страх перед смертью вечной. Это касается любого. И того, кто никак не может с сигареткой расстаться. И того, кто иногда выскакивает, может, у него там нецензурная брань. Это все следствие внутренней вот этой вот недостаточности, которая нуждается вот в этом исправлении. Нужно искоренить это из себя. Принять решение. И все. Вплоть до того, что закрывать рукой рот и мычать. Ну не говорить ничего. Очень трудно, но живем мы в последнее время. Почему? Мы с вами Якова, да, вот разбирали же, написано, язык это неудержимое зло, помните? Воспаляет круг неправды. Производит очень много зла язык. Вот ереси, вот эти ложные учения. Но мы дойдем еще с вами, подробнее там будет, про тех людей, которые плохие слова говорят. Не может Писание говорить, из одного источника одновременно течь горькая вода и сладкая. Либо то, либо то. А еще написано от избытка сердца, говорят уста. Что внутри? Вот оно и выскакивает. Ой, я случайно выскочила. А чего оно там выскочило? Его там быть же не должно. Так или нет? Чего выскочило-то? Там его не должно быть, тогда не выскочит. А если есть, выскочит и не раз. Так вот. Это роботники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям. Мы говорили с вами, что такое похоть? Это желание, которое не находит удовлетворения. Оно не удовлетворяется. Почему? Потому что незаконно пытается удовлетвориться. Система мышления нарушена. Сбой происходит в мозгу, вот здесь. И тогда способ, которым человек хочет удовлетворить свое желание, используется запрещенный Богом. Любое желание, которое у человека возникает, оно нормальное. Иначе Бог бы не вложил это в нас. Но как я это удовлетворяю? Вопрос. Я знаю, что многие могут сказать, у меня жизнь не сложилась, у меня еще что-то там не получилось, так или нет? Но это твоя жизнь была. Сейчас ты пришел к Богу, и ты начал понимать. Но о чем ты думал 30 лет назад, или 40, или 20? Жил так, как будто у тебя впереди вечность. Думал, все успеешь, все у тебя впереди. Да? Что там говорить, 40 лет достиг уже все. Знаете, даже вот взять, ну, человека, скажем так, хорошего, в общем таком взгляде, да, очень сложно построить уже свою жизнь, когда возраст. Вот, слишком много налипло накипи на котел наш. И мы к этой накипи привыкаем, и нам эта накипь дорого становится. Не хотим мы ее соскребать. Точно так же, когда мы приходим к Богу, начинаем с Ним строить отношения, это же брак мы заключаем. Если ты церковь, так ты невеста. Ты готовишь себя к чему? К браку. Так или нет? Церковь невеста или нет? Невеста. И вот эта невеста не хочет эту коросту снимать. Теплее с этой коростой, удобнее, как-то привык уже, и запах принюхался. А жених говорит, слушай, помыться тебе надо. Не возьму я тебя такую. Давай в баню шуруй. Сейчас тебя там будут мои ангелы, слуги мои, драить, мыть так, чтобы кожа слезет. Да? Ну, кажется, что вот уже кожа слазит. Отмыть хочет Господь. И все, многие люди не выдерживают, убегают. Не, это больно. Это больно. Больнее будет потом. Но знаете, вот когда отмылся, хорошо. Такое ощущение, вот мы в России, там, в Калуге, мылись в бане. Ну, отдельно, сестры в одной, мы, братья в другой бане. Вот. И когда вот в прорубь залазишь, один раз потом, ну несколько раз ты делаешь, да? Вот Ира моя определила, говорит, во-первых, нету усталости после бани. Нет такого ощущения, что ты просто вот как кисель растекаешься. Но знаете, несколько дней ощущения, каждая клетка дышит. Несколько дней. Я вам признаюсь, что в этом году меня такая мысль посетила. А что если в прорубь залезть без бани? Вот не париться и залезть. И я подумал, другие люди же делают это. Нет? Нельзя. Писание говорит, все могу в Иисусе Христе. Не искушая Господа Бога. А там так вышло, знаете, там брат один, он, у него две бани. Одна в доме прямо внутри, а вторая на улице, такое расстояние вот. Ну, метров 15, наверное, до бани. Ну, прорубь, понятно, да. И там она дровами топится. И вот я разделся дома, вышел на улицу и думаю, так мне попробовать. И залез я в эту прорубь, скупался в ней. Нормально, вы знаете, хоть бы раз чихнул после этого. Никакого воспаления легких. Ну, а потом уже 5 часов мы парились, причем отдыхать негде. Ты в баню зашел, прям на улице стол стоит, самовар они там на дровах сделали. Садись и отдыхаешь. Снег вокруг, зима, ты сидишь за столом. Да, от тебя такой дым идет, пар. Я думаю, многие люди тоже думают, что если он залезет в эту прорубь, он умрет. Я думаю, надо туда лезть, понимаете, вот. Мы к Богу должны вот так приходить, не бояться. Он очистит, он омоет. И все будет нормально, не будешь болеть. Главная болезнь у нас какая? Грех. Вот он нас и очищает. Баню не для тела, которое для духа, у послания к Титу. Но вы, возлюбленные, да, вот последнее я хочу сказать, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Смотрите, эти люди льстят другим людям, они извлекают пользу из этого, для корысти оказывают лицеприятие. Что такое лицеприятие? Знает, что грешит, но молчит. Почему? Хочет, чтобы людей было больше в собрании. Соревнования сегодня у всех. У кого больше людей в церкви? Ты лучше задайся вопросом, все ли там спасенные, а не сколько там людей накопилось у тебя. А то паровозом все пойдут в преисподнюю. Понимаете, да? Паровозом. Я верю, что Бог приводит людей в собрание. Я верю, что каждого, кого приводит Бог, задача служителя привести его к пониманию и осознанию, и к покаянию. И чтобы начала меняться его жизнь, начала меняться атмосфера в семье и в доме. Начала меняться система мышления. Это процесс, это длительный процесс спасения души. Это процесс, это не то, что там молитву покаяния прочитал, ну, поздравляю тебя, ты спасенный, вот тебе Евангелие от Иоанна, читай 3 раза в день или там в неделю. Все, приходи сюда. Понимаете? Это кропотливый труд над характером, над душой, над своим внутренним человеком. И часто люди похожи вот на тех, кто в бане-то хочет помыться, только не боится он перебежать эту улицу. Мы смеялись, что в этот раз правда была. Баня через дорогу раздевалка. Ну, как бы через улицу надо было пройти, хотя все это внутри одного участка частного. А? Но сколько людей не хотят. Они согласны оставаться вот в этом состоянии прокисшим. Знаете, как хочется, чтобы люди прорвались за этот барьер, где начинается свобода. Свобода в духе, настоящая свобода в духе, когда у тебя в твоем сердце записан закон. Тот же самый, который тут, не какой-то же другой. Понимаете? Когда этот закон тебе нравится, ты его любишь, потому что там, в нем, путь ко Христу, а Он дает вечную жизнь. Потому что этот закон является зеркалом для души твоей. В зеркало все мы смотримся? Или нет? Да. Братья бреются, усы подстригают, кто там не бреется. Не буду говорить, кто, хотя я на себя намекаю. Ну, есть у нас вот с бородами братья Иисусами еще. Сестры тоже там красоту проверяют, подправляют что-то. Так или нет? Нужная вещь зеркало. Причесаться же надо. И не только. Вот и Писание помогает нам устранить недостатки внутреннего нашего человека, привести его в порядок, причесать. Вот как сестра Мама говорит. Иначе не причесанный будет. 17 стиха как раз про нас всех, братья и сестры. Сегодня есть ободрение, слава Богу. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иешуа Мессии. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа. Смотрите, как говорит апостол. Душевные, не имеющие духа. Знаете, ощущается очень сильно, когда человек душевный, а когда он духовный. Причем духовный, он может быть более таким вот, каким-то угловатым, грубоватым. Понимаете? Но он духовный, и с ним нормально. Кашу можно сварить. С душевным все так душевненько, ладненько, приятненько, но душевно, а не духовно. Очень мелко, ясно, да? Фарватера нет. Я бы сравнил это вот с рекой. Есть фарватер, по которому может идти корабль, а есть разлив. Кроме фарватера, там не проедешь, не проплывешь. Вот это душевное по краю там. Там, где фарватер, глубина, это духовное. Вот там связь с Богом. Там твой корабль пройдет. Корабль веры. Эти люди не могут предложить вообще духовной составляющей нам. Почему? У них ее нет. Ответ простой. Нет. А вы, возлюбленные, это тоже про нас. Ободритесь. Община, ободрись, возлюбленный, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего, Иешуа Мессии, для вечной жизни. Аллилуйя. Знаете, когда человек живет духовной жизнью, даже если он что-то не так сделал, это не значит, что я сейчас выписываю лицензию на грех. Понятно, да? Я выражаюсь. Я просто комментирую Писание. Ну, бывает, вот упал, что сделаешь, произошло что-то, да? Я верю, что если этот человек кается, а видно, вот, переживает, вот, есть начаток духа в нем, но не выдержал, слабинку дал. Это все равно мои братья и сестры. Я их люблю, уважаю. Они борются, они стараются, они прикладывают много усилий, чтобы победить это. А есть люди, которые даже не пытаются напрягаться, но хотят, чтобы их воспринимали так же. Почему? Потому что ходят в общину просто. Это не про нашу общину. Я верю, у нас, знаете, вот не удерживаются такие, балласт не выдерживает, ходит. Мы, конечно, молимся за всех, чтобы вернулись, да? Но когда человек возвращается, у него что-то меняется, я верю. Он по-другому начинает понимать. Мы не можем идти на этот компромисс. Не можем согласиться, чтобы сюда грех пришел, и мы будем делать вид, что его нет. Вот о чем я. Поэтому нет совершенных людей, конечно. Но я хочу, чтобы каждый ободрился, каждый. Всегда у нас есть в Иешуа Мессии омовение вот это. Это возможность просто изменить то, что мы неправильно сделали в прошлом. Понимаете? Овца, она по природе же овца. Ее как ни пачкай, она все равно блеять будет, никогда не захрюкает. А свинью сколько ни мой, хоть шампунями, хоть бантиками, все убрать можно начисто. Она нагадит и ляжет туда, вымажется вот так. И тогда хорошо ей будет, этой свинье. Природа, потому что такая, свинская. Грязь любит. Почему Бог сравнивает нас, Господь, да? Вот с овцами, с свиньями, с псами. Почему? Нас, я имею в виду, род человеческий. Потому что у этих животных ярко выражена их природа. Собака не стесняется другой собаки кушать дерьмо. Извините. Может, есть другое слово? Фекалии. Я сам это видел. У меня друг в Киеве, у него собака была. Он ее всегда за это наказывал. Вот выйдем с ним погулять в лесок. Найдет кучу вот так вот. Вонь такая, ну представьте. Именно вот испражнение. Нормально для собаки. Она не стесняется другой собаки. И люди так тоже делают, но они пытаются выглядеть при этом как бы нормально. Вроде как все чисто. А в духе-то смердит нечисто. Поэтому как же можно на это согласиться? Сделать вид. Я вижу, не все это знают, да? Вот Фирдус собаку держит. Есть такое, так или нет? О, вот мой друг ее тоже бил. Но вот так не уследит, когда это, знаете, как в лес выпустит гулять. Она отбежит, как ты ее? Конечно, там в Хайфе вводит на поводке. Но пытается. Понимаете? Я уже молчу про тухлятину. Найдет в лесу тухлятину, сдохло что-то. Сдохло там, хорек какой-то. Не знаю. Вот так ляжет спиной, так натрется этим тухляком. Не отмоешь ни одним шампунем потом. Вот такая собака, такая природа. А? Потому Бог и говорит, нечистое животное. И свинья такая же. Но если мы по природе своей овцы двора Господнего, понимаете, то зачем нам тухляк искать это? Пес, он найдет ее. Где угодно, но он отыщет. А мы и искать-то не должны. Правда? Нам что? Надо чувствовать вот посох пастыря нашего Господа Ишуа Мессия. Жезл его, под его жезлом идти. Вот что мы хотим. Поэтому мы и назидаем себя на святейшей нашей вере. Именно вера, то есть доверие Богу. Наше доверие Богу. И дальше написано, и к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Знаете, о чем это говорит? О том, что каждому нужен индивидуальный подход. Нету стандарта. К одним будьте милостивы с рассмотрением. Видите как? То есть надо разобраться в ситуации, понять, помолиться, вместить. Если человек действительно раскаивается, ведь Дух Святой же обличает больше, чем мы люди обличаем. Он уже свою работу сделал с человеком. И этот человек уже ищет сострадание, понимание и внимание. Есть категория, которых надо страхом спасать, то есть пугать, исторгая из огня. Но написано об этом, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Очень интересный стих, как правило, очень непонятный, что это здесь имеется в виду. Правда? Вот это и имеется в виду. Дело в том, что в то время, когда писалось, не было китайских фабрик, которые строчат футболки по $2 или сколько там, это дорого даже $2. За $2 5 штук можно купить. Криво, не криво. Одел, поносил, выбросил. Вся тогда не было. Одежда дорого стоила. Представляете, что такое соткать руками на станке ковер или свитер, или пончо даже. Вот эту накидку. То есть брали просто, делали квадрат, прорез. Все, ты мог подпоясаться, тебе тепло зимой. Понимаете? Я точно знаю. У меня в машине лежит одеяло шерстяное с прорезом таким. Я однажды поехал на море на рыбалку. Рано-рано, зимой. Забыл. Не взял одежду, куртку. Такой холод передать не могу. Слава Богу, в машине одеяло это оказалось. Я в нем ножом дырку сделал. Кусок веревки. Еще теплее, чем в куртке. Вот одежда стоила дорого. И этой одеждой часто могли подкупать людей или предложить, например, какой-нибудь вельможа или царь тот же, понимаете? Приодеть мог со своего плеча там дать что-то. Тот же Ирод, еще кто-то, ну неважно, понимаете? Написано гнушаться одеждой, не принимать, не брать. Она осквернена плотью. Дело в том, что одежда в древнем мире, послушайте внимательно, всегда являлась неким как бы отражением личности, которая ее носит. Почему Давид мучился в совести своей, когда отрезал кусок крайней вот этой, да, от Саула одежды? Потому что в древнем мире считалось это все равно, что оскорбить его, как будто от человека кусок отрезать. Одежда была частью личности, не так, как сегодня. Хотя сегодня тоже во многих странах, ну там, встречают по одежде, или это очень важно, сама по себе вот одежда. И поэтому написано, обличайте со страхом, гнушаясь даже одежды. Потому что человек мог прийти, например, начать обличать, а он ему скажет, ну ладно, что там, на тебе. И он уже как обличать будет? Вспомните, пророкам Бог говорил, подарки не берите. Помните? Не берите. Елисей не брал подарки. Почему? В Талмуде подробно разбирается вообще эта тема. Серьезно я вам говорю. Подробно. Даже если человек вроде как ничего не это, это все равно влияет на его выбор. Все равно влияет на его решение. Понимаете? А там разбирается момент, как бы, кто может судить, кто не может судить, как платить судьям или не платить и так далее. И такие там примеры приводятся, что просто человек утром, потому что этот судья, его сосед, не то что там, да, трус, ну, нормальных они, он ему там рыбы послал с утра, а вечером он приходит, у него проблема. Этот говорит, я не могу ее решить, иди к другому. Ты мне утром рыбы дал. Как бы честно поступает человек, что он рыбу съел, хочет сделать справедливо, но как бы и помочь же хочется товарищу. Или тому, кто хорошо к тебе отнесся. Поэтому написано, гнушаться одеждой, это значит не соглашаться что-то принимать. Именно тех, кого обличаем, то есть иметь страх Божий внутри себя. В данном случае, я бы сказал, это место толкуется как пшат, то есть буквальное понимание текста надо брать. Тут нет никакой мистики, тут нет никакого особого откровения. Одежда же стоит денег, правильно, или чего-то там стоит, особенно в то время. Да, я вам скажу, во многих толкователях вы можете прочесть, что даже у нас в Евангелии написано, вот этот хитон, который Иешуа носил, его не порвали. Бросили жребий, кто заберет его. Правильно? Потому что он ценный был. То есть нельзя было использовать кусок ткани. Если по шву можно разодрать, и там на заплатке или что-то с него сделать, не знаю я. Раньше, наверное, технологии были, применяли как-то это. Но это все стоило денег. Дорого было. Все причем, седла, хомуты, сбруя, оружие, все это было очень дорого. И одежда в том числе, особенно если она вышита там или как-то вот сделана. Простые люди просто вот соткали с ниток, одел и носят. То, что сегодня опять в моду входит. Да, да, но дело в том, что когда человек сам ее покупает, это его личное дело, если он зарабатывает, если он. 24 стих. «Могу же ему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости?» Это продолжение идет. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иешуа, Мессию Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Обратите внимание на построение здесь духовной иерархии. Кто является Спасителем? Бог Отец. Через Иешуа, Мессию. То есть апостолы тогда очень хорошо понимали разницу между Богом Отцом и Мессией Его. Потому что у Мессии есть то, чего нет у Бога. Это плоть человеческая или природа человеческая. У Бога ее нет. Он нас наделил частью своего дыхания, как бы, и природы. Это да. Но сам он о себе говорит: я не человек, чтобы мне изменяться, и не сын человеческий, чтобы менять решение. Так или нет? Мессия тоже был в себе носителем всей полноты Божества телесно написано. То есть отличие его в том, что он был во плоти, а Отец никогда не был. Потому что о нем, говорится, нет тени перемен. Те места Писаний, которые, например, три ангела, которые пришли к Аврааму, да, иногда говорят, это Отец, Сын и Дух Святой. Внимательно, если изучить текст, там было два ангела, а третий, скорее всего, был Сын Божий, который тогда пришел и имел как бы полную, он полностью наделен был властью, как Бог. Он был в плоти же там тоже, помните? Он говорил с Авраамом как Бог. Я верю, что это был Мессия, но вместе с ним было два ангела. Просто были моменты, когда Мессия посещал землю, но это не было его приход для того, чтобы искупить человечество. Понимаете разницу? Ангел, которого встретил Иисус Навин с мечом, он говорит: ты кто? Наш ты или нет? Он говорит: обувь сними, потому что место, на котором ты стоишь, святое. Точно так же, как было сказано Моисею у горящего тернового куста, который горел, но не сгорал. Это признаки Бога. Но явил себя Бог людям в Иешуа Мессии. То есть, это самый доступный формат, в котором Бог в последнее время говорил людям. Вначале Он говорил через пророков, через Священное Писание, в конце же устами Сына Своего. Это в послании к евреям написано. Бог многократно и многообразно говоривший нам, помните, через отцов, через пророков. Последние дни, давайте посмотрим это. Первое. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Аминь. И здесь мы видим тоже самое. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иешуа Мессию, Господа нашего. Слава, величие, сила и власть во веки веков. Аминь. Именно Бог соблюдает нас ко спасению от падения. 24 стих. И Он хочет нас всех поставить перед Своим престолом, перед славою Своей, очищенными, отмытыми. Это Его цель. Понимаете? Цель Бога – очистить, отмыть. И поэтому такая вот процесс идет, похоже на баню. То есть, экстремальные температуры, очень высокий контраст вот этих перепадов. В итоге чистое-чистое тело. Шлаков нету. Понимаете, да? Кто парился в бане, руку поднимите. Почти все. Ну, молодое поколение максимум в сауне сидело. Это не то чуть-чуть. Конечно. Я вам скажу, чтобы в Израиле настоящую баню сделать, нужна большая холодильная камера. Серьезно говорю, чтобы туда заходить после бани. Чтобы... Мне рассказали, в Корее есть такое, минус 5, минус 10, минус 15 и минус 20 комнаты, снегом натираться. То есть тело очищается, открывается, закрывается. Точно так же мы, Бог хочет очистить нас, друзья. Поэтому лжеучителя вот эти, они хотят переодеть, но не мыть в бане. Они предлагают дешевый, легкий какой-то путь, который на самом деле не является настоящим продуктом духовным, который они предлагают, выдавая его за истину. это подделка, обман. Поэтому мы должны просто быть мудрыми. И я думаю, каждый из нас хочет, чтобы дома пускай будет вот такой кусок хлеба настоящего, да, чем полный стол пластмассового хлеба, который выглядит как настоящий, но покушать его нельзя. Возлюбленные братья и сестры, ободритесь. Пусть Бог благословит всех нас и просто поможет нам дождаться Его прихода или пойти к Нему, как Он решит, но так, чтобы мы могли иметь дерзновение предстать перед Ним в день суда. Аминь.